«Не вешай нос!» Вериена подъехала поближе и слегка толкнула его в плечо. «Все нормально. И вообще, я спрашивала тебя, почему ты за девушками не ухаживаешь, а не просила разводить нюни по поводу твоего возможного преображения?» «Ладно, я уже в норме». Олег встряхнулся, словно выходящая из воды собака, и вдруг, перегнувшись в седле, шлепнул вампирессу пониже талии. «Шалопай», – прокомментировала этот поступок девушка. «А еще, говоришь, характер меняется. Как был озабоченным засранцем, так им и остался». А все же, не давая Олегу свернуть с явно интересовавшей девушку темы, продолжала она. «Ладно, допустим, у местных аристократок для тебя чересчур пыльные души. Ну а остальные? Что, тоже запыленные? И как же я? У вампиров-то ведь и вовсе души не имеется». «Нет? С чего ты взяла, что у тебя нет души? А у большинства магов души очень даже яркие. Не сказать, что чистые, это у кого как, но яркие обязательно. Это, по-видимому, сила так влияет. Да, в общем-то, не так уж давно я с Шаррой и расстался. Не понимаю, к чему этот допрос?» «Да так, любопытно. Вон Вашек за время этого, не так уж и давно, трех любовниц поменять успел и дважды дрался на дуэли. А ты, пока я сама к тебе в кровать не залезла, все о чем-то мечтал. Кстати, любопытно, а какая у меня душа? Раз уж ты такой глазастый?» Вроде бы небрежным тоном спросила Вериена, однако по связывающему их каналу до Олега донеслись отголоски целой бури чувств, поднявшихся в ее душе. Он помолчал, присматриваясь, после чего попытался ответить максимально полно. «Странная. Понимаешь, у людей все очень четко разграничено. Есть тело, аура, душа. У каждой части свое место, каждая часть соединяется с другими определенным количеством связей. А вот у тебя все не так. Твои душа, тело и аура соединены настолько плотно, что их практически невозможно разъединить хотя бы взглядом. Кажется, смотришь на душу, но потом вдруг замечаешь несомненные признаки ауры. Ну а после осознаешь, что при желании ты можешь превратить этот неощутимый клочок энергии в свое тело. Собственно, похоже, именно в этом и кроется секрет твоей неуязвимости и способности к разного рода трансформациям. Простое, не магическое оружие просто не может ничем повредить твоему телу из-за того, что оно, будучи тесно связано с душой и аурой, приобрело очень многие их свойства. Кстати, как побочное явление здесь идет и отсутствие отражения в зеркалах. Зеркала отражают твою суть, душу, но увидеть это отражение без специального заклинания могу разве что я. Так значит, если меня убьют, я умру насовсем? Будет уничтожено не только мое тело, но и душа? — напряженным голосом спросила вампиресса. «Не обязательно», — возразил Олег. «Зависит от применяемой магии. Скорее всего, пострадают тело и аура. По крайней мере, все известные мне заклинания уничтожения нежити нацелены на эти два компонента. Душе тоже, наверное, достанется. Уж очень она у тебя с ними тесно связана. Однако это невероятно прочная структура, так что вряд ли повреждения будут серьезны. В конце концов», — тут Олег невесело усмехнулся, — «насколько мне известно, я единственный пожиратель душ в этом мире. И твой друг. Так что ты можешь не опасаться за свою душу». «Не только друг, но и любовник», — улыбнулась разом повеселевшая Вериена. «Причем весьма неплохой». «Всего лишь любовник?» — Олег лукаво улыбнулся. Однако девушка не поддержала его тон.